Глава 23. «Хочешь мне что-то сказать?» — с максимальной заинтересованностью спрашивает Наиль у Миши. «У меня шок. Слово вымолвить не могу. Это что такое сейчас происходит? Я, конечно, за последнее время миллионы раз представляла, как делаю больно Мише физически, но реальный мордобой в мои планы никак не входил. Это так дешево!» «Пожалуйста!» — хватаю Гимаева за плечо, сцепляя пальцы как можно крепче. «Если он захочет вырваться, мои жалкие старания не остановят его, но все же...» «Немножко совесть свою успокою. Сделала все, что смогла». «Вот, значит, как!» Муж тут же реагирует на мой жест, переводя взгляд со своего оппонента на меня, а после на мою ладонь, сжимающую ткань дорогого пиджака. По его лицу видно, как выводы сделал. Поджатые губы, то ли растерянно, то ли насмешливо поднятая бровь, качает головой, будто бы соглашаясь с какими-то своими мыслями. Только презрения в глазах не хватает. Ну и оно подоспеет, я думаю, в скором времени. «А я всем рассказываю, какая у меня жена умница. Самая лучшая девушка на свете, заботливая и понимающая. А она сразу в койку к другому мужику прыгнула». Невесело усмехается. «Теперь уже мне смешно становится. Кому всем? Шлюхам своим? Или, может, Алиске? По сути, сестра к первым и относится. Но мне до удушья тяжело принять этот факт. Я ее воспитывала. И то, кем она выросла, — моя личная боль. Понимающая, это надо было понять и принять связь с моей сестрой?» Распаляюсь так, что забываю о присутствии Наиля. «Знаешь, я предпочту, чтобы мое имя из твоего рта не вылетало. Притит выяснять отношения перед посторонними людьми, но Миша не оставляет шансов сдержаться. Его зашкаливающий цинизм, а также еще и желание меня виноватой выставить, заставляют кровь гневно кипеть. Он про меня говорит кому-то хорошее, надо же. И я теперь что, в ноги падать должна? Зачем меня обсуждать? Мало унижений на мою голову?» На плечи резко опускаются тонны усталости. Сил не остается никаких. Почему он такой эгоист? Воспитание? Вседозволенность? В чем кроется причина того, что он думает, дескать, я простить смогу? Хотя даже не так. Он уверен, прощу. «Нам нужно поговорить». Миша пытается до меня дотянуться, не прикасаясь к Гимаеву. «Ты ведь не любишь публичных сцен?» «И ты этим пользуешься». «Как же я развода хочу и оказаться подальше отсюда. Рейс какой-нибудь долгий, желательно межконтинентальный, а потом к теплому океану». Сейчас, после предательства мужа, до меня стало доходить, как много я потеряла, связав свою жизнь с ним. Миллионы девушек хотят жить той жизнью, которая была у меня. Частенько возвращаюсь мысленно на 2,5 года назад и размышляю, был ли у меня шанс сделать выбор иной, не в пользу мужа. Он тогда стал моей первой серьезной любовью. Не юношеская, да вроде бы нравится, а более осознанная, въедливая симпатия. Такая, когда и засыпаешь, и просыпаешься с мыслями об одном человеке. А еще мне хотелось любимой быть. Эта потребность из детства идет. Подсознательно ищу человека, способного закрыть собой пустоту внутри меня. Надо отдать Мише должное, он быстро считал все мои потребности и проблемы непроработанные. Заполнил собой все пространство. Мой внутренний импат пищал от восторга, когда он невзначай делал комплименты именно прическе, над которой я долго пыхтела, обнимал, когда холодно становилось. Казалось, вот она, родственная душа. Сейчас боюсь представить, когда и куда делась та невероятная гармония между нами. Вдруг ее и не было никогда. «Убери руки от моей жены». Немного задумавшись, пропускаю момент, когда атмосфера вдруг накаляется. Оказывается, рука Наиля уже лежит на моей талии. Ею он меня подталкивает в сторону зала. «Дай мне только повод». Вкрадчиво отвечает Наиль. «Узнаю эти нотки. Только сейчас обращаю внимание, что голоса у Миши и Наиля похожи. Почему я раньше этого не замечала? Наверное, причина в том, что внешне они разные совершенно. Миша с русыми волосами и голубыми глазами кажется значительно мягче Наиля, обладающего более агрессивной и жесткой внешностью. А Дэна? Миша снова на меня внимание обращает свое. Да что же это такое? Как они оба мне надоели. Поехали домой. Не стоит вмешивать посторонних в нашу с тобой жизнь. Проваливай. Вместо меня отвечает Наиль. Ты ведь боишься дедулю расстроить? И есть что терять. От его тона у меня мурашки по коже бегут. Так что не стоит со мной связываться, иначе в ад превратится именно твоя жизнь. Заодно опасность для Дэны исчезнет. Так устаю, что с места срываюсь и ускоренным шагом направляюсь к выходу. Даже с апрельским старшим и его компаньонами желания прощаться нет. Руки дрожат, как в лихорадке. У Наиля с Мишей какие-то личные счеты. Не могу быть втянутой еще и в это. Теперь становится понятно, почему он так себя со мной вел. Проверял, хотел позабавиться. Вокруг, к моему дикому сожалению, все одинаковые. Затопчут и дальше пойдут. Несколько раз нажимаю на кнопку вызова лифта. Как назло, он ко мне не торопится. Пошла бы пешком, да голова снова кружится. Не вывожу я находиться в постоянном стрессе, конца которому не видно совсем. Створки перед моими глазами распахиваются, и тут же на спину тяжелая ладонь опускается. «Не так быстро, нам с тобой поговорить нужно». Шепот опаляет висок.